Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте, Елена Валерьевна, могу услышать? А вы кто? Паубанк, сокрытие, Галина Ульяна Рубиновна. Это вы? Только Рубиновна поняла, а до этого как еще раз? Помедленнее. Галимова Диана Рубиновна. Что, прям папу Рубин называли? Прям да, как, так и зовут. Как телевизор купил да. раньше. Это сейчас очень важно, да? А? Сейчас это очень важно для вас? Ну, вообще так это необычненько звучит. Вот ты заострила внимание. Ну, да, я согласна с вами. Согласна. И что? Ну, все, констатировала факт того, что это весьма необычное имя. Я очень рад. Давайте теперь по делу. Елена Валерьевна, да? Ну, да, я, да. Дату рождения свою уточните, пожалуйста, 70. Да не, я не буду. Вы звоните с мобильного Почему какого-то номера. Ну, я объясняю. Ну, вот послушайте. Я объясняю. Помолчите. Объясняйте, давайте. Вы мне сейчас звоните с мобильного номера телефона. Неизвестно вообще, кто вы такая. Это такое понятие IP-телефония. Вот, а ее по 230-му закону использовать не имеют права ни банки, ни коллекторские агентства и так далее. Все номера, ну, там прям так в законе и написано. Право. Там в законе написано, нельзя использовать IP-телефонию. 230-й закон. Четко там написано. Ни в коем случае нельзя использовать IP. Вот вы сами сказали. Прям про IP-телефонию там так написано. Да, прям написано. Прям вот прям буквами. IP-телефонию нельзя использовать. Так и написано. Прям в законе. Зачитайте мне этот момент, пожалуйста. У меня сейчас с собой нет у меня. Ну, я точно помню. Вы это 100%. Обязательно. Все точно. Разу. А когда позвоните? Да, обязательно. А когда позвоните? А вдруг у меня с собой компьютер-то не будет, или там как я подготовиться-то? Я должна к определенному времени. На листочек? Хорошо, ладно, выпишу на листочек. Договорились. Конечно. На листочек выпишу. Все. Я тогда отказ от идентификации фиксирую, будем это... ваших родственников обзванивать. А они тоже там, знаете, не, а им можно звонить, да? Они давали согласие? Конечно. Как же вы плохо знаете. Вот мне, по-моему, придется весь 230-й на бумажку переписать. Там потому... информацию, Елена Валерьевна. А, ну попросить, пожалуйста, звони. Нет, там... это четко там написано, я что спорить, если вы собираетесь обзванивать мое спорить. Окружение, тех лиц, которых я указала в договоре, эти лица вы все должны твое согласие. Ну ты не хочешь слушать меня? Я тебе рассказываю про 230-й. Ну, конечно, зачем слушать про 230-й закон? Конечно, не собираешься. Ну, давай, ладно. Такая очередь-то она. Какая она вообще? Он не знает и учиться не хочет. Я ее любезность такую оказываю. Начинаю просвещать, так скажем. Успокойтесь. Все сказали. Дальше другие что? Законы, помимо 230-го, тоже изучите, которые вы нарушаете. 310-й, 307-й, да, 819-й. Знаю, вот да. Вот изучите подробнее, ладно? Все, я изучила. Давайте, я не могу тоже сейчас на бумажку выписать. Мне нужно вашему окружению позвонить. Ну, давай звони. А что, чтобы передать мне информацию, так ты сама мне передай сразу. Что, зачем им, когда ты сама мне дозвонилась? На ты не переходила, а вы почему? Так с мамой будете разговаривать. Так, естественно, ладно? И с мамой, и с тобой, со всеми так буду разговаривать. Замечательно. Вот я хочу времени себе побольше оставить, чтобы вашей маме позвонить. Так а что долг-то? Чтобы передать мне, чтобы что? Сам мне... Алле. Здравствуйте. Да-да. Звонок поступает из Пауэрбанк финансовой корпорации «Открытие». Елена Валерьевна? Да-да. Меня зовут Макарычев Денис Вячеславович, специалист Пауэрбанк ФК «Открытие». В целях идентификации дата рождения, будьте любезны. Ой, сейчас посмотрим. Нет, вы с мобильного звоните, не буду. Не будете звонить. Ну, тогда звонки будут поступать дальше. Всего доброго. Да, толку-то. Пусть поступает. Это вашу проблему, это не решит. подумайте хорошо. А вы тоже подумайте, звоните со стационарных номеров, тогда буду с вами общаться. Понятно, всего доброго. Ага, давай. Что-то еще? Нет, все, я попрощался. Я тоже. А что вот ручку не кладете? Вы хотите, положите. Я не хочу. Не хотите? Повисите тогда, помолчите немножко. Давайте помолчим с вами. Давайте. Можем даже что-нибудь поболтать. Что так зря висеть? Я бы с удовольствием с вами поболтал. Вы бы до рождения... о чем-нибудь другом давай поболтаем. У тебя как-то откуда? От какого города? Вы почему ко мне на «ты» обращаетесь? Я вам дал разрешение. Мы с вами сейчас не как с официальным лицом. Вы неизвестно кто с мобильного телефона. Вполне можно вас на «ты». Я исключительно с вами как официальное лицо буду разговаривать. Так и с мобильного телефона какое официальное лицо? Вот тебе, что ты, не кривляйся. Номер банка официальный. Нет, это мобильный. Алло. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Да-да. Пауэрбанк ФК «Открытие», Белов Евгений Александрович, с вами разговаривает Елена Валерьевна, это вы? Я. Фамилия, все верно? Да-да. Цель сохранения банковской тайны. Будьте добры, дату рождения ваша озвучьте, пожалуйста. Нет, у вас мобильный. С мобильных номеров свои персональные данные не озвучиваю. На что относится персональные данные, вы знаете? Как минимум дата рождения. Да, вы ошибаетесь, закон изучаете. Дата рождения туда не входит. Да что вы. Да. Я не обязана, в принципе, по статье 26 Конституции что-то вам называть. Какой статьи? 26. Угу. На основании 230 федерального закона обязана. 230 федеральный закон исключительно для взыскателей существует, но никак не для заемщиков и не для должников. Ознакомьтесь с ним. Там все. Я уже очень хорошо все ознакомлена. И там что, в 230-м что-то написано о том, что я обязана за эти персональные данные свои озвучивать? Какая статья? Идентификация вы должны. Где там про идентификацию что-то написано в 230-м федеральном законе? Изучайте. Вы мне скажите. Я изучала, не нашла. Может, что-то пропустила? Вы мне подскажите. Пропустили. Какая статья, чтобы я нашла ее? 7. Да, и что там написано в 7? Угу. Что я обязана идентификацию проходить? Вы, по-моему, лукавите, нет, молодой человек? Вводите в заблуждение, опять-таки, согласно 230-му федеральному закону. Чем вы говорите о несуществующих статьях. Вы послушайте, я вам отвечаю. Несуществующих? Да, о том, что я обязан проходить идентификацию. Вы в этом уверены? В этом я уверена. Давай, будем читать с тобой вместе. Вы ошибаетесь. Давай, значит. Вы ошибаетесь. Так, вы дату рождения готовы назвать? Я сказала, я не ошибаюсь. Ты меня вводишь в заблуждение. Дату рождения готовы. Я сказала. Вы дату рождения готовы назвать? Я уже на этот вопрос отвечала. Ожидайте звонки и негативных последствий. И вы тоже ожидайте негативных последствий. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите, Елена Валерьевна? Я слушаю. Звонок вам поступил из Пауэрбанка ФК «Открытие», Ольга Евгеньевна Шубина. По вопросу задолженности кредитной карты Бинбанка. Напоминаю, что Бинбанк теперь является банком «Открытие». У вас рассрочка более 270 дней. В связи с чем не оплачиваете? Что случилось? Ничего не случилось. Что? Ничего не случилось. А что не платите? Не хочу. Не хотите платить? Да. По какой причине? Отсутствие желания просто. Вот и все. То есть вы берете в банках умышленно деньги, а потом их не возвращаете, получается? Это лично ваше, это ваше личное воспаленное фантазия. Я вам вопрос задаю, а не утверждаю. Это вы свои умозаключения какие-то не очень адекватные делаете, а потом их изрекаете. Ну нет, а вы посмотрите на это со стороны. Вы являетесь клиентом банка, который взял денежные средства. На вопрос, почему... Так, все, хватит ныть, хватит ныть. Своевременно, если что-то не устраивает, то идите в суд. Я сказал, не ныть, хватит ныть. Истерику она мне закатила. Чего ты мне истерику закатываешь? Чего ты мне закатываешь истерику, а? Чего ты мне истерику закатываешь? Я тебе сказала, мне не важно, там что ты там мне задаешь, не знаешь, говори, иди в суд. Иди в суд, да. Иди, тебя что-то не устраивает, давай в суд чеши. Все. Вы банку указывать не будете. Я буду указывать, если он сам дорогу не знает. Если он сам дорогу не знает, буду указывать. Что все споры, которые там, что-то вам не нравится, возник спор, значит, надо идти в суд. Это в договоре прописано. Если вас что-то не устраивает, если я нарушила пункты договора, значит, идите в суд. Да, бабушка, что ты там свой рот не закрываешь, истерику мне закатила? Чего ты мне истерику закатываешь? Чего ты закатываешь мне истерики со своими погодами? У тебя там хорошая, видимо, очень. Отличная. Все, давай, клади трубку, не беси меня. Вы не слышите меня. Не раздражай меня, ты меня бесишь. Надоело. Все, брысь. Я говорю, брысь. Я буду звонить вашим сейчас родственникам. Давай родственникам, давай. Хорошо, звони. У них стоит на меня переадресация. У них на меня переадресация. Будете попадать на меня. Иди нахер. До свидания. С Новым годом. Давай, конечно. Сейчас прям, ага, разбежалась. Хер тебе. Хрен тебе. Я не буду класть трубку, чтобы ты не получила никакого бонуса. Поняла, дебилка? Истеричка. Мне попадешь. Попадешь на меня. Будешь звонить родственникам, попадешь на меня. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Да-да. Меня зовут Екатерина, я взыскание банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 4600 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовности платеж? Ни в коем случае. Елена Валерьевна, вы давно уже вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах и всех договоренности. Планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? В принудительном. По какой причине отказываетесь от оплаты вашего долга? Моя прихоть. Елена Валерьевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право оставить звонки по всем номерам, которые указаны в вашем личном деле, также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? И что? Пожалуйста. Я не против. Я у вас не разрешение спрашиваю. Я предупреждаю о последствиях вашей неоплаты. Вы Елена спросили, Валерьевна, вы это понимаете? Я говорю, я не против. Да, я спросила, не вы не против, а вы это понимаете? Нет, не понимаю. Нет, то есть есть разница. Информирует также, что отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа в получении кредита, к примеру, ипотеки, автокредита, даже микрозайма. Понимаете серьезность ситуации? Нет, не понимаю. Данные по обслуживанию клиентов в банке на регулярной основе отправляются в бюро кредитных историй. Чтобы избежать негативных последствий, выясняется в графике, необходимо оплатить сумму 4600 рублей до 1 июля. В эти сроки оплата поступит? Нет, не поступит. Условия кредитного договора вас обязывают вносить оплату минимального платежа в полном объеме. Почему хотя бы частями не пробовали вносить оплату? Не хочу. Учитывая вашу ситуацию, банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части, и вы сможете оплатить его в удобные для вас даты вплоть до 4 июля. На оплату первого платежа в размере 3000 рублей мы готовы предоставить время до 28 июня. Согласитесь, это будет удобно для вас? Нет, не буду я ничего оплачивать. Елена Валерьевна, воспользовавшись данной программой, вы сможете вернуться в клиентское обслуживание без дальнейшего начисления штрафных санкций. Вы же не хотите переплачивать? Хочу. Давайте обсудим условия программы. Это очень удобный, максимально выгодный вариант решения проблемы. Не хочу. Кто может вам помочь с оплатой занять необходимую сумму? Никто. Учитывая все обстоятельства в рамках нашего разговора, можем снизить сумму первого платежа до 1200 рублей. Такая оплата до 28 июня поступит? Никакая. С учетом возникших финансовых трудностей, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию, возможно, предложить льготные условия оплаты задолженности. Для этого могу сейчас вас переключить в отдел клиентского обслуживания специалиста, который подробно проконсультирует по вашему вопросу. Готовы обсудить льготные условия оплаты? Нет, не готова. Елена Валерьевна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действие банка на правильный возврат долга будет продолжаться, поэтому уже сегодня начинайте искать 4600 рублей для оплаты. До свидания.